Я оглядываюсь и вынимаю из кармана листок со схемой. Итак, Вера и Павел подошли сюда с той стороны от того высокого здания. Так мне сказал Сергей, молодой рабочий, который видел их в тот вечер из двери вагончика. Значит, мне надо идти в сторону того здания. Где-то на этой улице Павел обратил внимание на продовольственный магазин, в витрине которого висит красочное изображение коровьей морды. Я бреду по улице, миную высокое здание и действительно скоро подхожу к продовольственному магазину с нужной мне витриной. Молодец, Павел. Значит, можно относиться с доверием к его памяти. А теперь мне, видимо, надо будет повернуть налево. Вон из-за того угла они и вышли на эту улицу. Вскоре я сворачиваю за угол, медленно прохожу из конца в конец новую улицу, но так и не обнаруживаю указанного Павлом ориентира, какого-то полуподвального этажа с массивными чугунными решетками в виде изогнутых стрел, возле одной из которых Вера с Павлом ненадолго остановились в тот вечер. Может быть, я повернул не за тот угол? Павел легко мог и ошибиться, в конце концов. Удивительно, что он вообще был в состоянии хоть что-то запомнить. Я выхожу снова на первую улицу и иду до следующего поворота налево. Ну и на этой второй улице не обнаруживаю проклятых решеток, хотя эта улица оказывается раза в полтора длиннее, и на ней расположено немало старых зданий. Так я брожу и брожу по окрестным улицам, потеряв уже надежду, и успеваю изрядно устать и замерзнуть, как вдруг совсем неожиданно натыкаюсь на маленькую беленькую церквушку, грубо зажатую между двумя серыми стандартными пятиэтажными зданиями. И я с облегчением убеждаюсь, что это третий ориентир, указанный мне Павлом, и что теперь я, пожалуй, могу со спокойным сердцем плюнуть на те решетки, от которых меня уже тошнит. Я снова сверяюсь со своей схемой, и оказывается, что эта церквушка находится приблизительно на середине пути от того загадочного дома, куда заходила Вера до стройки. Ну что ж, это уже неплохо. Теперь можно двигаться дальше. Я задумчиво стою перед церквушкой, соображая, куда же, в какую сторону мне надлежит двигаться дальше. Как вдруг ощущаю на себе чей-то взгляд. Ну, просто спиной ощущаю. Однако сразу повернуться я не решаюсь, да и нельзя, ведь я могу спугнуть человека, который так пристально на меня смотрит. А я хочу знать, кто он такой. И это непростое любопытство. Профессиональное чутье подсказывает мне, что выяснить это полезно, даже необходимо. Это надо сделать хотя бы для того, чтобы снять вопрос. Но когда я, наконец, нахожу возможность бросить незаметный взгляд назад, там уже никого не оказывается, кроме одинокой, удаляющейся от меня женской фигуры на противоположной стороне улицы. Фигура эта прямая и строгая кажется мне знакомой. Но кто эта женщина? Где я ее встречал? Вспомнить никак не удается. Я задумчиво бреду вслед за ней, благо наши пути совпадают. Сейчас мне надлежит свернуть за первый или второй угол направо, если верить Павлу. Недалеко от этого угла, на той новой улице, должна быть пельменная. Голодному Павлу она в тот вечер сразу бросилась в глаза. Еще не доходя до первого угла, я замечаю, как женщина впереди меня спокойно за него поворачивает. Что ж, мне все равно надо обследовать оба поворота и обе улицы. Начнем с этой. Я поворачиваю вслед за женщиной и вскоре обнаруживаю пельменную. Все, казалось бы, идет отлично. Но меня начинают беспокоить два обстоятельства. И с каждой минутой все больше. Во-первых, женщина по-прежнему продолжает маячить у меня перед глазами и словно дразнит меня. Где, черт возьми, я ее встречал? Сейчас мне уже кажется, что и взгляд-то у нее был неприязненным, даже враждебным. Если бы мне только взглянуть на ее лицо, я бы ее немедленно узнал. Но женщина идет, не оглядываясь, и обгонять, заглядывать ей в лицо неудобно, да и неосторожно. В то же время желание узнать, кто эта женщина, с каждой минутой растет во мне. Но еще больше меня начинает беспокоить совсем другое обстоятельство. Дело в том, что улица, по которой я иду, и где находится, по словам Павла, тот самый дом, всего через 3 или 4 дома от пельменной, улица эта мне все больше кажется знакомой. А через минуту я останавливаюсь как вкопанный. Я узнаю дом. Я узнаю улицу.